Уильям, за тобой контроль котлов с горящей каменно-угольной смолой, чтобы в любой момент можно было обмакнуть в смесь копья и стрелы и начать стрельбу. Лар и Гау, разделите своих воинов на две части, чтобы один отряд находился у начала бухты, второй – ближе к пристани. Мы не знаем, где именно корабли пойдут на высадку. И пусть каждый отряд возьмет по две баллисты. Следите, чтобы огонь в котлах горел непрерывно, сами баллисты и стрелков укройте за деревянными щитами, чтобы не спугнуть врага раньше времени. Остановился, перевел дух, прокручивая в голове, все ли сказал. Вроде все, кажется, даже пару раз повторился, но это не страшно. Думаю, что корабли противника появятся здесь в полдень. Раньше они просто не успеют, расстояние велико. Завтрашний вечер должен стать последним в их жизни, нашу операцию называю «огненным дождем», потому что мы должны обрушить на головы врага тысячи горящих стрел. Если есть вопросы, задавайте. Вопросы последовали, Лар и Гау показали себя не глупыми военачальниками, обсуждая различные варианты развития ситуации. В случае, если мы не сможем удержать берег, было решено спрятаться внутри крепости, как однажды уже случилось. Обоих братьев Нел, Рага и Бара, прикрепили к двум отрядам в должности заместителей командиров, к которым перейдет командование в случае смерти Лара или Гау. Лайтфуту поставил задачу находиться рядом со мной и использовать винтовку для отстрела врагов, заходящих в тылы боевого построения. Объявив совет закрытым, отпустил людей, чтобы готовились. На ров отправили десяток воинов для усиления охраны на случай атаки со стороны степи. Бера я задержал, с ним предстояло обсудить часть операции, отведенную спецназу. Весь совет парень просидел мрачнее тучи, не получая инструкции насчет действий своего отряда. Когда наедине ввел его в курс дела, Бер просиял, довольный оказанным его отряду доверием. Солнце ушло за линию горизонта, давая ночи вступить в свои права. Завтра ориентировочно в обед появится враг. Несомненно, мы понесем потери, возможно, даже тяжелые. Радовало, что моя семья на пути в Кипрус и будет там в безопасности. Что день грядущий нам готовит, вслух продекламировал известную строчку стихотворения. Но грядущий день не принес ничего. Напрасно до боли в глазах мы всматривались в степи, в море, враг так и не появился. Звездочка, звездочка, звездочка. Достигнув берега реки, напоминавшей лишь жалкое подобие Ямби, Минат ждал. Ждал основные силы своего войска, передвигавшегося по суше. Сухопутные силы дошли до реки только через несколько часов. Брод пришлось бы искать долго, и Минат вместе с военачальником Редуком приняли решение переправить пеших на противоположный берег на кораблях. Переправа продолжалась до самой ночи, неорганизованные полудики грызлись между собой, толкались, мешали быстрой работе. Когда всех перевезли, Минат принял решение остаться здесь на ночь, капитаны его кемов не хотели рисковать ночным плаванием, несмотря на близость противника. Высадившись на берег, Минат вместе с Редуком пробрался через расположившихся на ночь воинов, чтобы осмотреть странное бревенчатое здание. Такого качественного леса у племени Аманахис нет, в их землях встречались кривые и низкорослые деревья. Здесь все здание построили из прямых ровных стволов, и каждый длиннее мачты их кема. Впервые за все время похода Минат испытал беспокойство. Враг, который умеет строить такие прочные и большие здания, это не полудикие племена. А то, как они расправились с их кемами у самого Андона, уже внушало страх. На кемах есть лучники, обученные хорошо стрелять и дисциплинированные. Но полудикий сброд, завербованный обещаниями богатой добычи, Минаду не внушал доверия. Его опасения поддерживал Иридук, сообщивший, что еще несколько десятков полудиких черных, отказываясь переправиться, и дезертировали. Они вместе с Иридуком обошли строение, оставленное врагом. По их подсчетам, здесь раньше жило несколько десятков человек, и оставлено это место совсем недавно. Даже не будучи военачальником, Минад понимал, что застать неприятеля врасплох им не удастся. Их первоначальный план, по которому корабли с лучниками производят высадку в населенном пункте, а основная масса войска атакует по суше, остался без изменения. Единственное, что предложил Иридук, взять на корабли часть полудиких, взамен несколькими десятками лучников усилить воинов на суше. После раздумий Минад согласился, что так будет лучше. Утром, пока часть полудиких снова взяли на кимы, а часть лучников высадили на берег, прошло немало времени. Наконец флотилия двинулась дальше, воины под командованием Иридука шли параллельным курсом по земле. Как ни старались гребцы, до наступления сумерек Минад не дошел до врага. Впереди по курсу лежал пустынный берег, и лишь вдали виднелась черная точка, которая могла быть горным хребтом. За ночь лучники на берегу переорились с дикими, и Иридуку с огромным трудом удалось предотвратить истребление воинской элиты Амонахиса. Пятеро лучников навсегда остались лежать на последней ночной стоянке. Скрежеща зубами от злости, Иридуку пришлось отправить оставшихся лучников на корабли, пока их не перебили недисциплинированные полудикие и мечники, набранные из городских бездельников Андона. Полудиких решили оставить на кемах, чтобы усилить десант. Даже еще не дойдя до врага, они умудрялись нести потери за счет дезертирства и постоянных драк. После каждой ночевки пара трупов отмечала их стоянку. Драки возникали из-за куска сушеного мяса, из-за места возле костра, по любому поводу. Кимы под командованием Минада шли в 200 метрах от берега, опережая сухопутную часть армии примерно на полчаса ходьбы. Иридук не любил Минада, но его брата Зикура боялся. Любой, кто осмеливался показать недовольство правлением Зикура, немедленно умирал. Чаще всего его находили в городских нечистотах, но некоторых скармливали крокодилам в огромном количестве, обитавшим по берегам Ямби. Даже то, что Минад на кеме, а ему приходится плестись среди отбросов, которых и воинами назвать трудно, невероятно злило Иридука. Он понимал, что в случае успеха похода вся слава достанется Минаду, а за неудачи отвечать придется ему. Впереди замаячила странная полоска, протянувшаяся от берега сердитой воды до самых гор. Кимы Минада остановились, поджидая пехотинцев. Через полчаса Иридук со своими воинами дошел до места, откуда был хорошо виден городок врага. Путь к нему преграждала глубокая канава, на противоположной стороне которой виднелись две каменных крепости. Около 20 человеческих фигур наблюдали за огромным войском Иридука, ожидая дальнейших действий. До врага оставалось больше 10 полетов стрелы, подумав, Иридук решил переговорить с Минадом, прежде чем пойти в атаку. Он коротко протрубил в рог, приказывая воинам остановиться, и направился к берегу. Кем Минада приблизился и, спрыгнув в воду, брат правителя Андона вышел к ожидавшему Иридуку. «Что ты хотел, Иридук?» Тон вполне дружелюбный, но военачальника передернуло. Он знал, что Минад и Зикур из семьи Гончара, а ремесленников воины презирали. А теперь ему приходилось выслушивать указания от этого молодого выскочки. Подавив раздражение, Редук постарался донести до Минада свои опасения. «Мне не нравится, что враг ведет себя так спокойно. Они что-то замыслили и ждут, пока мы пойдем в атаку. Почему ты так думаешь?» Минад спросил, хотя и сам удивлялся спокойствию немногочисленных воинов на берегу длинной канавы с любопытством взиравших на их огромную армию. «Нас очень много, кроме того, у нас 10 кемов с лучниками. А вражеские воины смотрят на нас, словно на девушек на празднике Цейдавондани. Словно мы надели короткие туники и показываем свои ноги на потеху собравшимся мужчинам. Они нас ждали и готовились. Думаю, что будет ошибкой атаковать их с этой стороны», — Редук выдохнул, с беспокойством ожидая ответа Минада. Брат правителя, старший по статусу, и решающее слово остается за ним, несмотря на весь военный опыт Редука. «Мы пошлем вперед полудиких, а воинов из низших сословий пока придержи. Когда враг увязнет в схватке, я с кемами пройду дальше и высажу лучников сразу за канавой», — принял решение Минад, удивив здравым смыслом бывалого воина. Мысль послать первыми полудиких весьма разумна, здраво и Редук оценил ее по достоинству. Чем меньше полудиких выживет, тем больше добычи достанется им, и Зикур останется доволен малыми потерями среди его воинов. «Как скажешь, брат правителя», — церемонно поклонился Редук, впервые официально произнеся титул Минада. Он смотрел, как Минад по пояс в воде дошел до кема, и его подняли на судно. Сам кем отошел от берега и присоединился к остальным судам, ожидавшим сигнала к атаке. Старый опытный воин трижды коротко протрубил в рог, сотни полудиких разодренных близкой добычей сорвалась с места и нестройной толпой понеслись вперед. Около трети воинов остались на месте, мечниками из племени Амонахис не стоило рисковать. Редук шел следом и смотрел, как черная лавина стремительно приблизилась к канаве. Несколько минут Редук ожидал, что черная лавина перехлестнет через канаву и просто сметит на своем пути жидкую цепочку врага на противоположной стороне. И, судя по всему, полудикие начали преодолевать канаву, появляясь на стороне врага. Он уже готовился праздновать победу, которую одержал, пока брат правителя трусливо отсиживался на кеме, но тут до его слуха донесся очень громкий и страшный звук, словно кто-то быстро колотил в огромные барабаны, от которого зашевелились волосы на голове. На глазах Редука, оказавшегося уже в 3 полетах стрелы от места боя, происходило что-то непонятное и страшное. Страшный оглушающий звук творил невообразимое. Военачальник видел, как в воздух взлетали оторванные конечности полудиких, а черная лавина хлынула назад с такой скоростью, что едва не затоптала его. Наступила тишина, со стороны канавы доносились стоны и крики умирающих воинов. Не меньше сотни остались умирать там, где минуту назад стояла горсточка неприятельских воинов. Увлекаемый бегущими воинами, Редук на мгновение вырвался из кольца обезумевших полудиких и оглянулся, на вал, идущий по краю канавы, вышел необычно светлый мужчина, держа в руках странный предмет, похожий на палку, поднял его и прислонился к нему лицом. «Что он делает?» — подумал Редук, преодолев свой страх и приподнявшись из-за куста, чтобы получше рассмотреть незнакомца. На мгновение ему показалось, что он увидел взгляд белого воина, но в следующую секунду что-то больно ударило его в грудь, опрокидывая на землю. Это был Ра, успело мелькнуть в его голове, прежде чем душа покинула тело опытного воина.